техник пошла. Пошел ты нахуй, техник. Есть повод. Есть повод пососаться. Взять в рот провод. Трахнуть куклу. Трахнуть Вову. Трахнуть Рому. Трахнуть Ваню. И трахаться с мембраной. Мы проебали бычки, терпи. Девчонки помазаны кремом, оу е. За липоны. Я вмазался под шкурой очень поздно. Мне было 22 лет. Я стал дроздом Абдулла Рахмана Ибана Хаттабыча. Нихуя. Площадь Ильича. Ой, я трахала. Еще раз лесбийские игры. Нет. И в голову, теряю голову. И постоянно хочу видеть. Бум. Умирается. Бум. И люди умирают. Пиздаем, они не понимают. Они не понимают, что на районе девочки тоже делают хуйню. Они мутят. Дурь, ёпты, хуйню. Пойму. Когда я пойму, я войду. В окно выйду. Слушай, харе. Слушайте, ща, харе. Такая хуйня не попрет. Да, хуй, блядь, не попрет.